Мне не пришлось даже хлопотать об организации экспедиции в Африку. Сами министерства обратились ко мне с просьбой взять на себя этот труд. Только раз за все время мне пришлось проявить инициативу, узнав о вашем предполагаемом рейде и имея все основания сомневаться в своих талантах путешественника по пустыням, я принял все зависящие от меня меры, чтобы отсрочить ваш отъезд до тех пор, пока я не присоединюсь к вам. Надеюсь, что вы не сердитесь уже больше на меня за это насилие. Свет бежал на запад, где солнце заходило среди неописуемого богатства красок. Мы были одни в этом безграничном просторе, у подножья черных, врастающих в небо скал, и никого кругом, ни одной живой души. Я протянул Моранжу руку, и он крепко пожал ее. После некоторого молчания он прибавил: «Если мне кажутся бесконечно длинными те несколько тысяч километров, которые отделяют меня от долгожданного момента, когда, выполнив, наконец, свой долг, я смогу получить в тихой келье монастыря сладостное забвение житейских бурь, то те сотни километров, которые я буду иметь счастье пройти в вашем обществе до Шиксала, позвольте мне это вам сказать с полной искренностью, кажется мне бесконечно короткими». В гладком зеркале неподвижной воды родника загорелась первая звездочка, яркая, как шляпка серебряного гвоздя. «Шиксала!» — прошептал я, чувствуя, как больно сжимается мое сердце от зловещего предчувствия. «Терпение! Мы не прибыли еще туда!» Нам и не суждено было прибыть туда. Глава пятая. Надпись. Ударом палки железным наконечником Моранж отбил от черного утеса кусок породы. «Что это такое?» — спросил он, протягивая мне обломок. «Перидотовый базальт», — ответил я. «Это, очевидно, неинтересно. Вы едва взглянули на него. Наоборот, это чрезвычайно интересно. Но должен признаться, что в данное время у меня голова занята совсем другого рода заботами». «А именно?» «Поглядите-ка туда», — указал я ему пальцем на темное пятно на горизонте в западной части бесконечной равнины. Было 6 часов утра. Солнце уже поднялось довольно высоко. Небо было необычайно чисто, воздух совершенно неподвижен. Вдруг один из наших верблюдов заревел. Откуда-то выскочила огромная антилопа и в безумном беге прямо налетела на отвесную стену утеса. Она замерла, ошеломленная, в нескольких шагах от нас, трясясь и дрожа всем телом на подкашивающихся ногах. Буджема присоединился к нам. «Когда ноги антилопы подкашиваются, — сказал он вполголоса, — это значит, что столбы, поддерживающие небосвод, готовятся рухнуть». Моранж повернулся к черному пятну на горизонте, теперь уже вдвое увеличивавшемуся в размере. «Будет гроза, не правда ли? — спросил он. — Да, очевидно». «У вас есть какие-либо основания для беспокойства?» Я не сразу ответил ему и обменялся сперва несколькими отрывистыми фразами с Буджемой, который начал взнуздывать становившихся беспокойными верблюдов. Моранж повторил свой вопрос, я пожал плечами. «Основания для беспокойства? Не знаю, право. Мне никогда не случалось встречать грозу в Хагаре. Но я не доверяю Хагару. Все заставляет предполагать, что надвигавшаяся гроза будет нешуточной. Впрочем, судите сами». Над скалистым плоскогорьем поднялось легкое облачко пыли. В неподвижном воздухе несколько песчинок стали вращаться со все возрастающей быстротой, постепенно становившейся головокружительной, в миниатюре рисуя нам зрелище явления, которое должно было вскоре надвинуться на нас. Стая птиц пронеслась над нашими головами, испуская тревожные крики. Они летели с запада, очень низко над землей. «Они летят к Сепхе», — сказал Буджема, следя за стаей глазами.